Глава 9. Путешествие по реке. Под навес Лада спустилась лишь раз, перекусить с попутчиками. Пока ладья плыла вниз по реке, девушка не уходила с палубы. Ей хотелось впитать запахи, звуки, цвета. Насладиться видом лугов, пестрых от обилия, голубого и желтого. Отвлечься от грустных мыслей. «Почему мы не полетели на волшебных конях?» – спросила она посвиста. «На них отправились наши кровяки, чтобы увести Нави как можно дальше», – пояснил тот. «И коней всего 3 раза призвать можно», — добавил Лиль. «Сказочные правила. Но если только не захотят служить по собственной воле. Ну, я этого ни разу не слышал. Обычно у них одно желание — сожрать бывшего хозяина. А 2 раза мы уже использовали». Лада задумалась. Видимо, не зря число 3 считалось знаковым. 3 царства — медное, серебряное и золотое. 3 царских сына. 3 предупреждения. «На первый и второй раз я тебя отпущу, а на третий не взыщи». 3 испытания. Интересно, может, и ее коснется 3 подвига Лады? И после этого Лада получит... А что она получит? Кроме мимолетного проявления силы, ничего в ней не изменилось. Ну, волосы только подросли после того, как она расчесалась гребнем. Хотя... Лада собралась с духом. «Слушайте, здесь же есть живая и мертвая вода?» Девушка постаралась, чтобы вопрос прозвучал небрежно. «Ну...» – протянул Лель. «Ведь в сказках с их помощью оживляли умерших», – продолжила Лада. «Это правда?» Воцарилась тишина. «Так в сказках же», — с неожиданной тоской произнес посвист. «В человеческом мире не действует». Горло девушки перехватило спазм. Она не могла вымолвить ни слова. Пришедшая в голову идея обернулась пшиком. «И доступа нет», — объяснил Лель. «Мертвая вода находится в Медном царстве, а живая — в Серебряном. Там теперь темнобоги». «А вообще это возможно?» — голос дрогнул. «Если прошло не более 3 дней», — ответил подошедший Яровит. В этот момент ладья вздрогнула всем корпусом, словно налетела на преграду. Лада едва удержалась. Еще немного и полетела бы в воду, никто бы не заметил. Хорошо успела ухватиться за Леля. Дремавшие гребцы повскакивали и бросились на нос корабля. Лада и остальные за ними. Слышались ругань, возмущенные крики. Лель растолкал гребцов и притащил Ладу вперед. Девушка с любопытством вытянула шею. Сначала ей показалось, что они каким-то чудом выскочили из воды на сушу. Поверхность покрывал ковер из водорослей. Трава оплела стены корабля, прочно удерживая. Рулевой яростно спорил с кем-то. «Да месяц назад оброк платили. Забыл, что ли, старый хрыч?» Лада прищурилась и увидела, посреди зеленой массы проступило лицо. Светло-серые глаза образовались из островов чистой воды. Густые усы состояли из ряски. Зубы из белых кувшинок. «Что это?» – прошептала девушка. «Не что, а кто?» – поправил Лель, также шепотом. «Водяной. Дань требует». Существо что-то ответило. Вода забулькала. Лада не разбирала ни слова, но рулевой, видимо, обладал способностью к непонятным языкам. 3 куска шелка отдали. Скажешь, не было?» – возмущался он. По поверхности вновь разошлись круги. Рулевой нахмурился. «Как женился? Снова? Когда только успел?» Он оборвал себя на полуслове. «Тащи рулон ткани», – скомандовал он одному из гребцов. «Под лавкой лежит». Водяной обещал из-за нее 100 нитей жемчуга отдать. «Так что не прогадаем». В воздух поднялась водоросль, и на палубу упали усы. В отличие от морского жемчуга, речной был мельче и не такой ровный. Но Ладе украшения понравились. Она бы не отказалась от подобного. Рулевой кинул в воду тюк с тканью, и вскоре проход освободился. Гребцы заняли места, чтобы сдвинуть ладью с места. Лада расслышала, как переговариваются 2. Не повезло девице со старым хрычом миловаться. «Тут никакие заморские ткани до жемчуга не помогут», – посочувствовал первый. «Сама виновата, дура девка. Нечего торопиться было», – ответил второй. «Или он утопил. Пошла, наверное, белье стирать на мостике, а водяной ее и утащил». У Лады мурашки побежали по спине. «Надо же, как бывает. Пошла искупаться, потом раз, и ты уже жена водяного. И у тебя жабры отросли и хвост, как у рыбы. Или нет хвоста?» Девушка спросила у Яровита. «Какой хвост?» – удивился тот. «Зачем он? Просто живет под водой, пока не надоест водяному. Тогда он другую уже наберет». «А первая домой возвращается?» – поинтересовалась Лада. Олег закашлялся, начал смеяться и воздухом поперхнулся. «Лада, какая же ты наивная!» – с трудом проговорил он. «Она же утонула. Все, становится обычной утопленницей. Всплывает вся такая синяя, распухшая». «Некоторые специально топятся», – буркнул посвист. «Идиотки». «Бррр». Ладе поплохело от представленной картины. Еще один минус в диве наряду с гусями-лебедями и привратницами, требующими кровь. Но все равно было здесь что-то настолько очаровательное, что перебивало опасность. В обычном мире тоже существует плохое, а здесь имелось волшебное, которое скрашивало недостатки. И Лада уже почувствовала очарование этого края. Даже удивительно, что родители не хотели вернуться сюда. Оттягивали почему-то. Лада поделилась мыслями с Яровитом. Думаю, тяжело бы им здесь пришлось. Хотя самим Берендеевым опасность не угрожала. Тебя берегли. Бог воинов погладил девушку по голове, едва не сбив шапку. Поразительно, что не промахнулся. Точно определил, где она стоит. Почему? Так даров-то они лишились. А жить среди чуда простым человеком трудно. Все напоминает об утраченном. Ох, Лада не думала об этом. Родители пожертвовали ради нее самым ценным – родиной, талантами, а в конце и жизнями. Ладе взгрустнулась. Как ни крути, она виновата во всем, хоть и не нарочно. Не будь ее, Любава, Данила и Милена жили бы в царском дворце, и все у них было бы замечательно. Девушка с такой силой вцепилась в борт, что костяшки пальцев побелели. Из глаз одна за другой сорвались слезы. Хорошо, что никто не видит ее в шапке-невидимке, можно дать волю чувствам. Эх, забраться в укромный уголок и закричать в голос, что ей очень плохо, что она не хочет жить без родителей и сестры, что Лада любит их и скучает. Почему даже боги не могут исправить случившееся? Это несправедливо. И все-таки странно, боги, по идее, должны обладать невероятной силой, воздвигать дома за один миг. Да что там дома, горы, океаны, поворачивать реки вспять. А Лада не чувствует в себе никакой силы, да и в других не ощущает. Почему? Так бы отрастили себе крылья и полетели к Ораклу. И не добирались, как обычные люди. На Ладин вопрос ответил посвист. В праве мы боги. Там появляется наша мощь. В Диве я могу повелевать ветром некоторое время. Лель призвать птиц. Яровит поддерживать воинский дух в сражениях. Плюс работает наша магия. Но все равно не в полную силу и краткое время. Почему? Не поняла Лада. Вы же боги. «Ты тоже богиня. Привыкай к этой мысли, девочка», – произнес Яровит. «После того, как род создал землю и людей, он ограничил власть богов, чтобы те не могли влиять на обычную жизнь». «А что в этом плохого?» «Все», – добавил Лель. «Прикинь, ты такая утром просыпаешься, и вдруг бац, оказываешься не у себя дома, а посреди пустыни, потому что какому-то богу пришла в голову блестящая идея поменять местность». «И зачем это ему?» – не поверила девушка. «Для развлечения, например», – отрезал посвист. «Боги несовершенны. Мы слишком долго жили в физических телах. Темнобоги не просто так рвутся к власти. Они хотят исправить правила, вмешаться в дела других. Если им это удастся, мир ждет хаос». «Они уже влезли», – подхватил Лель. «А мы никак не можем дать им отпор». Он нащупал Ладину руку и сжал ее. «Но теперь нас четверо, и расклад поменялся. Вместе мы – сила». Лада пожала в ответ. «Да, вместе не так страшно. Хотя богиня на себя совсем не ощущает, но что-то рождается в ней, когда получается думать о хорошем». По спине пробегают мурашки, покалывают кончики пальцев. И раз, в волосах появляется цветок. Лада осторожно достала цветок, ярко-красный маг. Да, сверхспособности у нее просто супер. Противника она закидает цветами. И повезло, если розами. Тогда будет надежда, что враг истечет кровью от шипов. Девушка хихикнула от представленной картины. И все-таки Ладе было любопытно, каково это чувствовать себя по-настоящему всемогущей. «Вы мне не рассказали, почему плохо быть темной. То есть я понимаю, почему плохо для людей. Вместо весны – вечная зима, вместо семьи – одиночество. А для меня?» Посвист ответил не сразу. «Что ты чувствуешь, когда злишься?» Лада прислушалась к себе. «Ярость. Хочется бить, крушить, уничтожать. Чтобы всем стало плохо, как мне. Не могу спать, есть. Мысли об одном – сделать больно. А внутри будто узлы закручены. Вот и представь, что так будет всегда. Станешь жить с ощущением ненависти ко всему. Вместо любви – вот такое. Темнобоги рождаются с разными дефектами. Они привычные. Им это нравится. А тебе придется тяжело».